Генри объединил свой автопортрет «Черная весна» с книгой сновидений и списал огромное количество бумаги, но только многое приходится рвать на части и клочок за клочком отправлять в надлежащее место. Он смешивает в себе критика, философа, романиста, исповедника, поэта, репортера, ученого и нотного писца. Это же труднейшая задача — творческий синтез таких фрагментов, слияние их воедино. Его работа хаотичная, разномастная, неравновешенная. Она как поток, в котором надо держаться какого-то ориентира, а не то тебя затопит, поглотит, унесет. Посмотришь, он вроде бы сдался. Его тащит по перекатам. Он захлебывается своими впечатлениями, желанием откликнуться, экспансивностью. Но нет, он выбрался-таки на берег. Если он все еще настороже, он бессердечен. Но если он чувствует себя в безопасности, нет никого мягче и человечнее. Он был настроен на воспоминания, рассказывал о жизни с Джун и с первой своей женой. Музыка по радио вызвала у него слезы. Никакая литература не может передать трагедии жизни, напряжение борьбы. В литературе это выходит бледно. Рассказывает, как уступал сексу, постоянно разрываясь между плотским влечением к женщине и презрением к ней, ее ограниченности и пустоте. Позорное отречение от прямоты и честности. И тогда является призрак неудовлетворенности. Когда из-под пера Генри выходят безумные страницы, это безумие вызвано жизнью, а не отсутствием ее. Безумие сюрреалистов, Бретона и прочих рождается в вакууме, тогда как Генри заражается им от всех нелепиц, насмешек, страданий сверхперегруженной жизни. И его жизнь никогда не кончается кристаллизацией, а только фантастическими витками восторга, движением к вершине, вечным вращением. Я увидела Арто. Он стоял величественный, горделивый, с безумно радостными глазами, глазами фанатика, сумасшедшего. Лицо триумфатора, встречающего мое появление. Тяжеловесность, цепкость, странная деспотичность жестов. Руки его еще только нависали надо мной, парили над моими плечами, а я уже ощущала их магнетическую тяжесть. Я оделась в красное, черное и в металл, стальные браслеты и ожерелье. Я была словно воин в доспехах, готовящийся защищать свою честь. Комната его оказалась бедной, как монашеская келья. Кровать, стол, стул. Я взглянул на фотографию на стене, на его поразительное лицо, изменчивое лицо актера. Переполненное мраком и горечью, оно вдруг начинало сиять божественным экстазом. Он весь словно из средних веков, мрачная напряженность. Он Савонаролла, сжигающий языческие книги, придающий огню все земные радости. В его настрое что-то сатанинское, это не просветленная улыбка, а хохот дьявола. Тягостно ощущать его властное присутствие. Весь он натянутая струна и очистительное пламя. В движениях незыблемость, напряженность, жестокость. Испарина на лице выдает жар, опаляющий его изнутри. Он показывает мне свои рукописи, говорит о своих планах, говорит темно, загадочно, а потом умоляет меня, опускается на колени. Я повторяю все, что говорила раньше. Все вертится вокруг наших отношений. Он встает, лицо застыло в напряженной гримасе. Альенди предупреждал, что я слишком усердствую с опиумом, что раньше или позже вы все равно начнете презирать меня. Я не создан для чувственной любви, но она так важна для женщин. Только не для меня. Я не хочу потерять вас. Вы не потеряете. Меня убивают наркотики, и я никогда не смогу заставить вас полюбить меня. Удержать вас не смогу. Вы человек. Вам нужна любовь цельная. Нет, мне просто нужен союз совсем другой природы. Но вы не убежите от меня, не исчезнете. Вы для меня все. Я никогда прежде не знал таких женщин. Вы — редкость. Я не мог поверить в это. Боялся, что мне приснилось, что вы исчезнете. Его руки вцепились в меня судорожной хваткой утопающего. — Вы пернатый змей, — продолжал он, — присмыкающаяся и птица сразу. Тело скользит по земле, а крылья плывут в небе. Та маленькая подробность, что вы пришли ко мне в одеянии Марса, стало быть, вы придаете значение символам, уже одно это поразило меня. И к тому же ваш странный, не похожий на других экстаз. Он не накатывает на вас приливами, он постоянен. Вы живете постоянно на одном уровне. У вас сохраняется определенная интонация, из которой вы никогда не выпадаете. Ваш разговор независим от действительности. Он отождествляет себя с Гелиогабалом, безумным властителем Рима. Но Арто красивый, печальный, хмурый, трагичный, не перенял у царственного юноши бесстыдства и извращенности. «Вы называли самоубийство жертвой всесожжения», — сказал он. «Выходит, вы можете принести себя в жертву Богу?» «В жертву Абсолюту. Человек умирает, если жаждет Абсолюта, окончательной действительности». «Я гордец и себелюбец», — вдруг произнес он. «Как все люди творящие. Вам ничего не сотворить без гордости и себелюбия». И тут он предложил сжечь для меня все, что у него еще оставалось, посвятить себя мне. Я заслужила жертву всесожжения. А что же Арто собирается сжечь ради меня? Я не стала спрашивать, но я понимала, что насколько магия Альенди была белой магией, настолько магия Арто черна, ядовита и опасна. «Пишите мне. Каждый день ожидания, как день пыток. Не мучайте меня, прошу вас. Я очень преданный и ужасно серьезный человек. Мне страшно, что вы забудете обо мне, оставите меня». Письмо от Арто, он вспоминает наш визит в Лувр. «Я приводил многих людей, мужчин и женщин, взглянуть на это удивительное полотно. Но в первый раз я увидел, как художественное впечатление тронуло человека настолько, что привело его в трепет, подобный трепету любви. Твои чувства были потрясены, и я понял, что твоя плоть и твой дух полностью слиты, раз чисто духовное впечатление могло пробудить в себе такую бурю. Но в этом немыслимом союзе дух должен восторжествовать и, в конце концов, полностью подчинить себе тело. Я ощущаю в тебе целый мир еще нерожденных чувств и хотел бы стать заклинателем, вызвавшим их к жизни. Ты сама еще ничего о них не знаешь, но вся твоя женская суть и твой разум взывают к ним. Такое существо, как ты, в состоянии понять, каким полным страданием и наслаждением была для меня наша встреча. Судьба пожаловала мне больше, чем я ожидал и на что надеялся. Как всякий дар судьбы, я приму его покорно, без раздумий, но он так прекрасен, что мне становится страшно. Мой дух, моя жизнь перемежаются то праздничной иллюминацией, то полным затмением. И эта игра все время происходит во мне, и потому вокруг меня и во всем, что я люблю. А всем, кто любит меня, я всегда буду приносить горькое разочарование. Ты уже заметил, наверное, что временами во мне проявляется безошибочная интуиция, способность мгновенно угадать верный путь, а в другой раз я оказываюсь совершенно беспомощным, слепым. Мне тогда не даются простейшие вещи, и тебе понадобится вся тонкость и острота твоего духа, чтобы воспринять эту горькую смесь просветленности и умопомрачения. И еще одна вещь сближает нас друг с другом — твои молчания. Они похожи на мои. Ты единственное существо, с которым мне не тягостно молчать. У тебя удивительное молчание, оно насыщено страстью. Оно многозначно, оно живое, словно люк в стенке колодца, сквозь который можно подслушать тайные шепоты земли. В том, что я говорю тебе, нет ничего от фабрикации стихов, и ты хорошо это знаешь. Я просто пытаюсь выразить эти могучие впечатления, настоящие впечатления, что обрушились на меня. Когда мы стояли на станции, и я сказал тебе, мы словно две души, заблудившиеся в бесконечном мире, ты ответил мне молчанием. И это живое молчание сказало так много, что мне захотелось плакать от радости. Ты заставляешь меня сталкивать все лучшее во мне с самым худшим. Но перед тобой я не испытываю чувства стыда. У нас с тобой одна сфера обитания. Но ты дополняешь меня, давая мне все то, чего мне не хватает. Ты и правда любишь те же образы, что и я. Стремишься воплотиться в те же формы, что и я. Но физически и органически ты — тепло, а я — холод. Ты гибкая, податливая, томная, а я упрям. Меня прокалили подобно руде. Судьба, стоящая у нас за плечами, свела нас вместе. Ты сознаешь это. Ты видишь наше сходство. Ты чувствуешь, сколько добра мы можем сотворить друг для друга. Чего я больше всего боюсь, так это того, что могу потерять тебя в один из тех периодов, когда распадаюсь надвое, и остается лишь одна половина. Ты испытаешь страшное разочарование и не захочешь идти дальше. Только-только началось нечто чудесное, что может заполнить все мое существование. За одну неделю жизнь полностью преобразилась. В детстве, когда мне было 4 года, мать называла меня Нанаки. Это имя сохранилось и сейчас для самых близких моих друзей. Вот что Арто высказал. «С тобой я мог бы выбраться из бездны, в которой жил. Я все старался обнаружить деятельность души вне жизни, после жизни, в ее смерти. Расшифровал я только шевеление зародышей. Я сам бездонная абсолютная пропасть и воспринимаю себя только как существо, фосфорицирующее при столкновении с тьмой. Я тот, кто глубже всего чувствует, как начинает заикаться человек, когда надеется, что ему удастся передать мысли. Я лучше всех понял ненадежность языка, его обманчивость и то, как быстро ускользает мысль в глухие закоулки. Это я достигал состояния, которое никто никогда не отваживался назвать состояние проклятой души. Мне известны эти недоноски разума, осознание неудачи, моменты, когда дух проваливается во тьму и там теряется. Для меня это хлеб насущный всех моих дней, постоянно длящийся поиск утерянного. Прежде чем он смежил веки, зрачки его закатились, и я могла видеть только белки. Веки опустились на белки, и я подумала, куда же делись его глаза. Вдруг, когда он снова поднимет веки, я увижу глазницы пустыми, как у статуи Гелиогабала. Если позволить Арто прикоснуться ко мне, в меня проникнет тот же яд, что отравил его. Мои мечты он уже сгреб своими ладонями, потому что они так схожи с его мечтами. Но я люблю в нем поэта, вошедшего уже в мои сны, люблю его боль и огонь, но не люблю мужчину. Физически я не испытываю никакого влечения к нему. Мы с Арто бредем вдоль сены и все время сталкиваемся с дурашливым буйством студентов с бала 4 искусств. В ту ночь, когда они преследовали нас с Генри, они выглядели веселыми клоунами, шутами, но сегодня вокруг Арто какие-то гримасничающие горгульи, язвительно высмеивающие нас. Горгулья — рыльца водосточной трубы в виде фантастической фигуры, элемент средневековой архитектуры. Мы идем сквозь сон. Арто мучает себя сомнениями, вопросами, на которые не может быть ответа, толкует о Боге, о вечности, о необходимости пробудить во мне чувственную любовь. И я в первый раз спросила себя, а не является ли сумасшествие Арто на самом деле подобием крестного пути, где каждый шаг, каждая мука Христа описана так, чтобы человек почувствовал себя виноватым? И не от того ли отчаяние Арто, что не мог он найти никого, кто разделил бы с ним его безумие? А он сказал, какой божественной радостью было бы принять крестную смерть от такого существа, как ты, такого неуловимого, такого воздушного. Мы сидим в кафе, и из него изливается поток слов, в которых угадываются строки из его стихов, описание его состояния, настроений, галлюцинаций. Когда ты произносишь «нанаки», это звучит так естественно, это звучит по-восточному. Когда мы снова выходим к сене и идем вдоль нее, взятые нами с собой книги и рукописи падают на мостовую, и я чувствую некоторое облегчение, словно сеть поэзии, магия слов перестали опутывать меня. Но мне становится не по себе, когда он произносит с лихорадочным блеском в глазах: «Между нами говоря, здесь могло произойти убийство». Мы стояли у парапета набережной, и, произнеся эти слова, он уронил свою книгу вниз. Когда-то он написал: «Я выбрал область страдания и мрака, как другие выбирают блеск и великолепие». Красота и ласковость лета его совершенно не трогают. Он или не обращает на это внимания, или проклинает. «Я знаю только чувство боли», — говорит он. Но как же мало он знает меня, если рассказывает, почему вы производите впечатление злой, жестокой обольстительницы, поверхностной и склонной к надувательству. Или это только видимость? Я ненавидел вас сначала. Как можно ненавидеть всемогущую искусительницу? Ненавидел как воплощение порока. Мы с отцом договорились встретиться в Валескуре, но я приехала раньше установленного срока, нужно было несколько дней покоя и размышлений в одиночестве. В отеле на берегу моря я добавила несколько мазков к портрету моего отца. «Он так радуется», — сообщил мне хозяин гостиницы. «Он очень за собой следит, красит волосы, чтобы не было заметно седины, сведения, полученные от парикмахера. Очень любит хорошеньких женщин», — узнала я от маникюрши. «Он не пожалел для меня денег, прислал телеграммы и цветы к моему приезду, распоряжался по телефону о приготовлении к его прибытию специальной тихой комнаты, специальной кровати. Его задерживал серьезный приступ люмбаго, и все-таки он приехал. Этот костяк должен быть исправлен. Прямой, негнущийся и прихрамывающий сошел он с поезда. Не позволил мне распаковывать вещи, пострадала бы его гордость. Немедленно было велено подать особенные фрукты, особенные бисквиты, особенную воду. Гарсон получил приказание явиться с мушиной отравой, чтобы ни одна муха не могла меня разбудить. Он организовывал среду своего обитания, свой день и курс своего лечения. Он требовал все незамедлительно и перед ценой не останавливался. За завтраком в его комнате он сказал: «Мы создали свою собственную систему жизни. Мы не можем равняться на других, только на самих себя. Мы жили как цивилизованные варвары, потому что мы, ты знаешь, первобытны и в высшей степени цивилизованы к тому же». А потом: «Самый большой ущерб нанесли миру два человека — Христос и Колумб. Христос научил нас чувству вины и готовностью жертвовать земной радостью ради небесного блаженства. А Колумб открыл Америку и материализм». Еще он сказал: «Ты создала себя сама, собственными своими силами, улучшила полученную от меня кровь. Я считаю, что ты мне ничем не обязана». Он бледен. Сперва производит впечатление холодного и официального, лицо как маска. Мы медленно прохаживаемся. Он говорит: «Мир этот наш мир. У нас специфический взгляд на вещи. По общепринятым стандартам мы безнравственны. но мы следуем своей внутренней эволюции и очень много дали другим людям, обогатили их жизни. Мы не болтали о том о сём, мы просто искали подкрепление определенным теориям. Он сказал: «Я до смерти хочу быть разносторонним человеком, осуществить идеал да Винчи. Это цивилизованный, но и первобытный человек, могучий, но и тонко чувствующий. Мне надо найти баланс элементов этого грандиозного дисбаланса, создать шедевр равновесия сил. Он старше меня, он нашел, очевидно, путь, чтобы достичь равновесия в полной противоречии природе, а я этого не могу». За обедом он был воздержан, играл роль доктора, одержимого идеей строгой, бескомпромиссной диеты, запретил мне хлеб и помидоры и снова принял неприступный вид. Сказал мне Тардотелю, что я его невеста. Эта маска ужаснула меня. Напряженная воля, придирчивость, строгость. Следил за официантом и поморщился при виде нескольких капель воды, пролитых на скатерть. Еще в детстве у меня возникло смутное ощущение, что мой отец всегда всем недоволен. Но свое нездоровье он переносит с достоинством и даже с изяществом. Хотя это причиняло ему жуткую боль, он принял ванну, побрился, ногти были безупречны, одежду в полном порядке. После обеда отдохнул и появился потом в самом блестящем виде, одетым с невероятной элегантностью. Передвигался с неестественно вытянутой спиной, с тростью в руке, но голова поднята, шутил над своей немощью. Гостиничная прислуга со всех ног кидался служить ему, они его обожали, стараясь угодить каждому капризу. Мы отправились в его роскошном автомобиле. Я видела в отце образец несгибаемой жесткости. Я-то была более податливой, более беспечной. Мы мчались к морю, наслаждаясь опаловыми красками, светом, перемежаемым тенями, запахом вереска, ароматом цветов. Путь наш окончился у выступа скалы, обращенного к морю. И вот там, на этой скале, отец стал рассказывать о своих любовных делишках. И они не показались мне такими уж несерьезными, такими малозначительными, как их изображала молва. Это не был Дон Жуан, покидавший свою жертву на завтра после очередной победы. К своим удовольствиям он примешивал творческий элемент. Его интересовало преображение живого существа. Вот, например, эпизод с некой гувернанточкой. Милое робкое создание, но до того невзрачно, что никто не уделял ей никакого внимания. Не будь меня, она никогда и не узнала бы, что такое любовь. Я обычно прикрывал чем-нибудь ее некрасивую мордашку, и это ее преображало. И я получал огромное наслаждение. Она в таком положении казалась почти красавицей. И еще он рассказывал: я тогда только расставался с женщинами, когда они переставали для меня что-то значить. Или наоборот, когда возникала опасность влюбиться. Обычно после 3-4 ночей я присылал большой букет алых роз, и они понимали, что он означает.